100 000 стрел. Эту легенду рассказал мне дед, а ему седой воин, которому отроду было 100 лет, а сам он слышал ее от своего прадеда. Вот и посчитайте, как давно все это было. А легенда эта о том, как крестьянин спас свой народ от гибели. Напали на Китай враги. Подошли они к великой реке Янцзы, поставили лагерь на берегу и начали готовиться к переправе. Не на шутку встревожился китайский император, силен и коварен был враг. Как защитить от него свой народ? И тогда созвал он своих лучших воинов и привел их на противоположный берег Янцзы, чтобы сразу дать отпор захватчику. А как только стемнело, тайными тропами отправились во вражеский стан ловкие китайские лазутчики. Всю ночь они провели на том берегу, считая вражеских воинов, а на рассвете вернулись назад и сказали своему императору: «Всю ночь мы считали воинов во вражеском лагере, но целой ночи нам не хватило, чтобы пересчитать всех врагов. Их больше, чем рисовых зерен в поле или звезд на небе в ясную летнюю ночь. Но это еще полбеды», — вздохнули лазутчики. «У каждого иноземца полный колчан стрел. Вот это беда так беда!» Вздрогнул император и спросил: «Что еще видели ваши глаза и слышали ваши уши?» «А еще слышали мы, как враги говорили между собой: через 4 дня мы переплывем Янцзы, перебьем всех китайцев, а их императора утопим в реке». От этих слов еще больше задрожал повелитель Китая, а его советники зашептались между собой. А когда они умолкли, самый главный советник вышел вперед, поклонился императору и сказал: «Видно, сам Бог против нас. К тому же, раз у врага 1000 стрел, нам остается только одно — отступить». Случилось так, что эти слова придворного советника случайно услышал один старый крестьянин, который жил в тех краях, где расположилось императорское войско. Удивился крестьянин трусости полководцев и сам решил пойти к палатке повелителя, чтобы поговорить с ним. «Что тебе здесь надо, оборванец?» — спросили его стражники. «Да вот, хочу сказать нашему императору, чтобы он не слушал своих советников». «Кого же императору слушать, если не своих ученых советников?» «Меня», — ответил крестьянин. «Хе, тебя! Да ты просто сумасшедший!» — закричали стражники. «А ну, проваливай отсюда, пока цел!» На громкие крики стражи из палатки вышел хмурый император, а вслед за ним семенили советники. Крестьянин низко поклонился своему повелителю. «О, великий и премудрый!» — воскликнул он. «Неужели наше войско сегодня отступит без боя?» «Это так», — ответил император. «У китайских солдат не хватает стрел, чтобы принять бой». «Так прикажи, о сын неба, изготовить им стрелы. Разве в Китае перевелись искусные мастера?» «Как ты смеешь так говорить со мной, жалкая веслоухая собака!» — сердито прикрикнул на бедняка император. «Никто не может изготовить 100 000 стрел всего за 3 дня. Значит, надо поразить врага не стрелами, а умом, хитростью и отвагой. Разве в Китае перевелись умные, хитрые и отважные воины?» Император закусил губу и тихо, чтобы не слышали советники, сказал крестьянину: «Мои умные, хитрые и отважные советники, как видишь, ничего не придумали». А бедняк молча взглянул на ясное небо, на тихую речную волну, На ветви деревьев, дрожащие от легкого прибрежного ветра, и сказал с уверенностью: «Повелитель, через 3 дня я положу к вашим ногам 100 000 стрел». «Ах ты, черепашье яйцо!» — еще больше рассердился император, но потом, подумав, продолжал: «Ладно, будь по-твоему, но запомни, если через 3 дня у меня не будет обещанных стрел, я живым закопаю тебя в землю». «Да, мой повелитель», — смиренно сказал крестьянин. «А пока прикажите дать мне 20 лодок, 50 солдат и всю солому, которую они соберут поблизости». «Не собираешься ли ты наделать нам стрел из соломы?» — рассмеялись придворные советники. «Мои стрелы будут не лучше и не хуже стрел противника», — ответил бедняк. Императору ничего не оставалось, как дать крестьянину 20 лодок, 50 солдат и 15 вазов соломы. Крестьянин приказал солдатам поставить лодки в тихую заводь, поросшую высоким и густым тростником. Миновал первый день. Императору не терпелось узнать, сколько же стрел успел сделать крестьянин, и он послал к нему своего военачальника. Тот вскоре вернулся и доложил: «Крестьянин весь день пил, ел и песни распевал. Сегодня он не сделал ни одной стрелы». «Как? Ах, мошенник!» — закричал в бешенстве император. «Он посмел обмануть меня!» «Какая неслыханная дерзость! Обмануть самого императора!» — зашептались придворные советники. «А что еще можно было ожидать от этого голодранца, если сам император и его лучшие советники ничего не смогли придумать, кроме отступления?» Но делать нечего. Решил император подождать еще 2 дня. Миновал второй день, и снова донесли ему посыльные. «Крестьянин сегодня снова ничего не делал. Все утро ловил рыбу в камышах, а 50 солдат валялись на берегу без дела». Не выдержал император и сам отправился к бедняку. «А ну, показывай стрелы!» — грозно прокричал ему повелитель. «О, сын неба!» — смиренно ответил крестьянин. «Я обещал приготовить стрелы через 3 дня, а прошло только 2. Приходите ко мне послезавтра утром, и вы получите обещанное». Гневно взглянул повелитель на крестьянина и молча пошел прочь. «Откуда он возьмет за день 100 000 стрел?» — думал император. И, входя в свой шатер, приказал слугам: «Выкопайте яму у шатра. Послезавтра утром палач зароет в нее бесстыдного обманщика». В это время в тихой заводе уже кипела работа. По приказу крестьянина солдаты снаружи обшивали лодки соломой, а внутри строили для гребцов небольшие шалаши, и тоже из соломы. К вечеру все было готово. И едва солнце село за горизонт, с низовья речки вдруг поднялся густой туман. Вскоре он окутал всю реку, и тогда крестьянин дал приказ отчалить. Солдаты уселись по местам, взялись за весла, и лодки неслышно поплыли к вражескому берегу. Вскоре они были уже на середине реки, и тут до китайцев долетели голоса чужеземцев с соседнего берега. Гребцы замерли, боясь проронить хоть один звук, и вдруг крестьянин громко рассмеялся. «Смейтесь вместе со мной! Громко кричите и со всей силы бейте в медные тазы и барабаны!» — велел он солдатам, и те дружно последовали его приказу. Китайские лодки приближались к неприятелю с таким шумом, словно по реке двигалось стадо буйволов или шла мощная флотилия. Но чужеземцы ничего не могли рассмотреть сквозь густой туман. До них доносился лишь гул, плеск и множество голосов. стоило китайским лодкам еще немного приблизиться к берегу, как захватчики осыпали их тысячами стрел. Вражеские стрелы жужжали в воздухе, как шмели, шипели, как змеи, но никого не могли ужалить. Все они застревали в соломе. А китайцы еще больше раззадоривали неприятеля. Они шумели и били в гонги все сильнее и сильнее, и все ближе подплывали к вражескому стану. И тут крестьянин велел повернуть суденышки кормой к врагам и поднять весла. Лодки остановились и приняли на себя шквал вражеских стрел. Их пронзительный свист заглушал голоса китайцев, а мощные удары раскачивали лодки. Но через несколько мгновений напор неприятеля ослабел. Стрелы стали вонзаться в соломенные щиты все реже. И когда в лодку упала последняя стрела, крестьянин повернулся лицом к врагам и крикнул «Спасибо!». Китайские солдаты дружно налегли на весла и изо всех сил стали грести к своему берегу. С первыми лучами солнца они вошли в свою тихую заводь. В это время ночной туман рассеялся, и все, кто был на берегу, с изумлением увидели, что по реке плывут 20 огромных колючих чудовищ. Но это оказались не чудовища, а лодки, сплошь утыканные стрелами. Корма каждой из них, нос, борта и шалаши несли на себе тысячи вражеских стрел. Солдаты пригнали лодки к берегу и принялись вытаскивать вражеские стрелы из соломенных щитов, пересчитывать их и связывать по 1000 штук. В этот момент и застал их китайский император. Больше сотни связок уже лежало на берегу, а в лодках было еще достаточно стрел. Только сейчас понял император хитроумный план простого крестьянина и воскликнул с изумлением. «Но откуда же ты знал, что в третью ночь на реке будет туман?» А крестьянин, как всегда, смиренно ответил ему: «Если воин не знает законов неба и земли и не понимает языка своей родной природы, то пусть он лучше сидит дома и нянчит детей». Тогда выступил вперед один из самых умных советников императора и гордо сказал: «Я тоже знал, что сегодня ночью будет туман». Усмехнулся крестьянин и только руками развел в ответ: «Увы, ваши познания никому пользы не принесли, а значит, они никому и не нужны». Все вражеские стрелы немедленно были розданы китайским солдатам. Они переправились через реку и напали на своих противников, у которых теперь в запасе не оказалось и 1000 стрел. В страхе бросились они бежать, но немногим удалось избежать ударов собственных стрел.